Глава 8. Стоя на жарком перроне, я дожидался прибытия Парижского экспресса. Я чувствовал себя измученным. Ночью я смог поспать только один час. Утром меня поразила перемена, происшедшая с Бруно. Он выглядел таким больным, что я решил послать за доктором Пирелли, но мне не позволило сделать это Лаура, ни на минуту не оставлявшая нас наедине. «Он просто волнуется в ожидании Валерии», — нетерпеливо сказала она. «Прошу тебя, Дэвид, не вмешивайся не в свое дело. Стоит ей приехать, как все наладится. Кроме того, к обеду доктор Пирелли так или иначе приедет. Тогда он мужа и посмотрит». По выражению глаз Бруно я понял, что он поверил той истории, которую рассказала ему этой ночью Лаура. Поэтому я был рад уйти из комнаты больного, с мыслями о том, что он не может из-за своей немоты расстроить планы Лауры. Наверное, Бруно провел ужасную ночь. Странно, что он еще не лишился рассудка. Расхаживая взад и вперед по перрону, я думал о том, какое это счастье, что мне удалось прошлой ночью подслушать Лауру. Теперь я предупрежден и имел возможность разрушить ее планы. Для выполнения страшного замысла было необходимо мое присутствие поблизости от дома. Если меня там не будет, Беллини не рискнет нанести удар. Значит, в такое время, когда Лаурия уже поздно будет менять свой план, я должен отпроситься в Милан. Кроме того, я решил в пятницу навсегда покинуть виллу. Если Лаура будет угрожать мне полицией, у меня есть контрдовод в виде доктора Пирелли. Думаю, что она не решится меня задерживать. Мои мысли прервал гудок паровоза. Из-за поворота показался поезд. Мне предстояло встретить дочь Бруно. Я же понятия не имел о том, как выглядит Валерия Фончини, и стал ломать себе голову, как я узнаю ее в такой толпе. «Вы Дэвид, не правда ли?» Я резко обернулся. Передо мной стояла молоденькая девушка, смуглая, хорошенькая и с огромными глазами на небольшом личике. Стоя передо мной с приветливой улыбкой, Валерия здесь, на перроне, представляла собой очень привлекательное зрелище. «Да», — удивленно ответил я, — «а как вы меня узнали?» Она весело рассмеялась. «По описанию Марии, она сообщила мне в письме, что вы высокий, темноволосый и красивый американец. Как чувствует себя отец?» «Он с нетерпением ждет вас», — осторожно ответил я. «Мне не следовало так далеко уезжать от него. Слава Богу, что я вернулась домой, и на этот раз навсегда». Я не мог оторвать глаз от этой девушки. Ее юность, бьющий ключом темперамент, ее естественность очаровали меня. «У меня сажа на носу или еще что-нибудь не в порядке?» — насмешливо спросила она. «Вы смотрите на меня, как на диковинку в зоопарке». Я почувствовал, что краснею. «Простите, синьорита, у вас много багажа?» «Очень». Она кивнула на двух носильщиков, тащивших гору чемоданов. «Сейчас я займусь ими», — сказал я. «Подождите, пожалуйста, в машине, я ненадолго». Наблюдая за укладкой багажа, я вдруг вспомнил о ночном разговоре. Так значит, именно эту милую девушку Лаура планировала столь хладнокровно и подло убить. До сих пор Валерия была для меня только именем, а не живым человеком. Я думал о ней только тогда, когда вспоминал о своем участии во всей этой истории. Когда мы доехали до пристани, мне стало ясно, что нельзя оставить такую неопытную, юную девушку в руках Лауры и Беллини. Мне было несложно разрушить план Лауры и бежать, но для Валерии опасность оставалась. Рано или поздно Лаура осуществит свой план убийства. Проблема, которую я считал решенной, вновь вставала передо мной. Остановившись у пристани, мы выгрузили багаж. Валерия ждала в тени, пока я и двое носильщиков переложили все в лодку. «Благодарю вас», — сказала она, когда я помог ей сесть в лодку. «Не знаю, что бы я без вас делала. Можно я сяду за руль? Я хорошо правлю. Во всяком случае, так считает мой отец». «Прошу вас». Я уселся сзади Валерии. С ловкостью заправского морского волка она вывела лодку из гавани, прибавила газа, и на полной скорости лодка понеслась по озеру. «Как чудесно вернуться домой», — сказала девушка, бросив на меня взгляд через плечо. «У нас здесь очень красиво, правда?» «Да», — ответил я, — «мне будет очень жаль уезжать». «Вы собираетесь уехать?» «Да, в следующий понедельник. Синьора Фанчини уже ищет мне замену». «Почему вы уезжаете? Мария писала мне, что вы читаете отцу вслух, а ему это нравится». Я вспомнил взгляд, который бросил на меня утром Бруно. Наверняка мое чтение больше не будет доставлять ему удовольствия. «Мне нужно продолжать работу над книгой». «О, Валерии не удалось скрыть разочарование». «Как жаль, а я надеялась больше узнать о вашей книге. Мне самой хорошо известны наши соборы и церкви. Отец всегда брал меня с собой, когда он еще работал в Министерстве культуры». «Это уже решено», — сказал я, и, чтобы сменить тему, стал расспрашивать Валерию о ее жизни в Англии и Париже. Всю дорогу до виллы она весело рассказывала о своей жизни. Когда лодка причалила к пристани, я пожалел, что наша поездка кончилась. «Как вам удастся перенести все эти чемоданы в дом?» — спросила Валерия. «Не беспокойтесь, Вичи мне поможет». «Ах, Вичи, как он поживает! Мы с ним всегда были друзьями. Передайте ему привет. Как только смогу, я навещу его. Благодарю вас за все». Она побежала вверх по лестнице, ее платье развивалось по ветру. Не успел я выгрузить багаж Валерии, как ко мне подошел доктор Пирелли. «Что здесь случилось со времени моего последнего визита?» — спросил он, пристально глядя на меня. «Насколько мне известно, доктор, ничего», — ответил я. «Однако вы заметили состояние, в котором находится сегодня Бруно?» Синьора Фанчини сказала, что в такое возбуждение его привело ожидание приезда Валерии. «Чепуха! Что-то произошло! Синьор Фанчини почти вне себя! Это же сразу бросается в глаза любому, кто его сегодня видит!» «Действительно, он выглядит подавленным», — осторожно сказал я. «Это слишком слабо сказано. Он несколько раз пытался мне что-то сказать. Я думаю, что ему пришлось перенести какой-то тяжелый шок. Но если вам ничего не известно, нет смысла об этом говорить. На всякий случай я приеду завтра утром. До тех пор его не следует тревожить. Вам понятно?» «Да, доктор». Прежде чем уйти, он окинул меня долгим, подозрительным взглядом. Я задумчиво направился на виллу и встретил у входа Лауру. «Кажется, доктор Пирелли очень озабочен состоянием Бруно», — сказала она. И было видно, что она встревожена. «Во всяком случае, он предписал ему полный покой. Он сказал тебе об этом?» «Да». «Для Валерии это печально, но тут ничего не поделаешь. Съезди с ней вместе в Паланцу. Она должна будет выполнить несколько моих поручений. А одну мне не хотелось бы ее отпускать. Она ведь так молода».